Глава 45. Грик действительно знал дорогу до площадки, где торговали подержанными автомобилями, и вывел на нее, ни разу не сбившись, хотя ориентировался только по слухам. Вскоре они оказались на просторном бетонированном пятачке, где стояло около 200 автомобилей, между которыми сновали покупатели и продавцы. Машины были разные. От потасканных старых авто на масляном топливе с алюминиевыми турбинами до свежих лакированных красавцев с питанием от картриджей четвертого поколения, заряжавшихся от сети за 10 минут для пробегов 1000 километров. Но таких денег у Брейна не было, как и подобных запросов. Ему требовался хорошо стоящий на колесах полноприводный автомобиль, который мог тащить около тонны дополнительного снаряжения. Ну а картридж на 500 километров был бы очень кстати. Ничего сверхвозможного Брейну не требовалось. Покупателей на пятачке было немного, человек 40. Они переходили от одной машины к другой, заглядывали в салон, приседали, чтобы заглянуть под днище. Кто-то пытался качнуть автомобиль, проверяя амортизацию. Но продавцы смотрели на все эти действия, пряча усмешки. Уж они-то знали изъяны своего товара и умели прятать их так, чтобы они вылезали лишь через неделю или даже позже. Поди потом докажи, что машина была аварийная. На появление Брейна и Грига продавцы сразу отреагировали, поскольку те направились в малолюдный сектор самых дорогих и проходимых автомобилей. Следом за ними засеменили несколько местных и двое охранников, поскольку у Грига на плече стволом вниз висел автоматический дробовик, а Брейн не скрывал на поясе кобуру с девяткой. «Сколько?» – спросил он, останавливаясь напротив поднятого на вакуумных компенсаторах темно-синего красавца. У него были всесезонные шипованные шины с усиленным кордом, который требовался, чтобы унести ноги, если даже покрышки в решето. «Это Рихман 240, двойной картридж, форсажный аккумуляторный блок. До сотни за 5,5 секунд. Навески для броневых листов и усиленный каркасом люк, если захочется поставить пулемет или даже пушечную турель», отрапортовал холеный толстоватый Гоберли с поломанными ушами, сломанным носом и прической, которая на родине Брейна называлась «конский хвост». «Я не просил танцевать, я спросил цену», – процедил Брейн. 80 штук». «Удачи», – обронил Брейн и двинулся дальше. Конкуренты конского хвоста захихикали и, обгоняя его, поспешили вслед за многообещающим покупателем. «Больно борзый», – кивнул головой Гоберли и снял с пояса спикер. Набрал нужный номер и стал ждать ответа. А между тем Брейн остановился напротив очередного внедорожника, черного с кристаллическими стеклами, державшими крупнокалиберные бронебойные пули. Согласно информации от продавца, у него имелась трехкамерная турбина и большой многобатарейный зарядный контур. 6 секунд и 100 километров. Можете лить в бак жидкое топливо, а если нет охоты... 2 гнезда для 500-х картриджей. «Очень мило», – кивнул Брейн. «Сколько?» 60 штук». «Отличная тачка», – кивнул Брейн и двинулся дальше. «А я тебе говорю, при бабках они», – прикрывая ладонью рот, докладывал конский хвост. «При стволах, но их только двое. Да, давай». «Мои, как всегда, 30%. Жду!» Брейн с Григом двинулись дальше, и теперь за ними бежали только двое продавцов, а чуть поодаль, держась за кобуры, семенили еще двое охранников. Согласно служебной инструкции, им давно следовало поинтересоваться, кто эти посетители, откуда у них оружие и имеют ли они право на его ношение. Однако опыт подсказывал, что лучше держаться подальше. И если начнется заваруха, продавцы и сами смогут связать противника боем. К тому времени подоспеют копы. Однако доводить дело до стрельбы и полиции никто не хотел, Тем более, что покупали на этой площадке в основном парни с соседней долины трех деревень. А там ни у кого не было никаких разрешений. Они просто приезжали вооруженной толпой, и никому в голову не приходило звонить в полицию, поскольку это была не только военная сила, но и покупатели. А подставлять покупателей дураков не было. Но или не очень много –